Глава 19. Не хочу возвращаться на съемную квартиру. Не хочу, чтобы заканчивался этот день. Я давно не чувствовала себя такой счастливой и умиротворенной, как сейчас. Новое жилье я выбрала недалеко от работы, чтобы можно было ходить пешком. И сейчас сильно жалею, что включила гордую дурочку и не забрала машину, которую Влад купил мне 2 года назад. Возможно, он бы потом приехал отнимать ключи и таким образом окончательно упал бы в моих глазах. Все же встреча с Измайловым что-то изменила во мне. Не пойму пока что. Просто чувствую, что как прежде уже ничего не будет. Я поднимаю взгляд и смотрю на Пашу через зеркало заднего вида. Они с Яром сидят впереди и разговаривают о делах. Измайлов доносит информацию понятно и просто. Так что я, краем уха слушающая их разговор, улавливаю суть. Аня задумчиво смотрит в окно, сложив руки на животе. Измайлов замечает, что я не свожу с него взгляда, и подмигивает. Так странно. Почему я встретила этого человека именно сейчас? Я чувствовала себя такой несчастной, обманутой женой, а теперь даже не вспоминаю о Владе. Нет, думаю иногда, но как о человеке из прошлого, и не более того. Теперь все мысли о Паше. Меня покорили его сила и мужественность, его манера общения и легкость. Разве такое возможно? Мы ведь совершенно чужие друг другу люди. Я прощаюсь с Аней и Яром у участка, где Привалов оставил вчера свой автомобиль. Мы договариваемся созвониться с сестрой на днях, и я пересаживаюсь на переднее сиденье. «На Кузнецкую?» — спрашивает Измайлов с нотками веселья в голосе. «Нет», — отрицательно качаю головой. «Мы и так почти сутки вместе провели. Я устала и хочу спать». «Жаль», — хмыкает Паша, и мы выезжаем с парковки на проезжую часть. Он просит достать из бардачка сигареты. «Бросить не пробовал?» Паша посмеивается. «Несколько раз, и все разы безуспешно». «Когда была последняя попытка?» «Примерно 1,5 года назад. Мы с другом одновременно бросили. Я в итоге соскочил». Я открываю бардачок и, прежде чем взять упаковку сигарет, без спроса перебираю мини-аптечку. Измайлов хмурится, но ничего не говорит. «Ты в курсе, что это нарушение личных границ?» Наконец спрашивает он, и между бровей у него появляется складка. «Да, в курсе. Но как медик я имею право знать названия препаратов, которые ты употребляешь. И как пассажир, который доверил тебе свою жизнь и находится сейчас с тобой в одной машине». «Я думал, меня невозможно вывести из себя, Лап. Прекращай там рыться и больше так не делай. Все, что посчитаю необходимым сказать, скажу лично. И на будущее. Ты не мой лечащий врач». Неожиданно слышать такой резкий и недовольный тон. Почему-то это задевает. Знаю, что не мое дело. Но ведь Паша поступил вчера точно так же, появившись посреди ночи в моем домике. И мне действительно любопытно знать, какие лекарства он употребляет. Не только из праздного любопытства, но и из профессиональных соображений. «Все, что нужно, я увидела». Протягиваю ему сигареты. Паша зло усмехается и кивком головы просит убрать их обратно. «Правда взбесила, Лапуль. Высадить тебя посреди дороги за твою бесцеремонность». «Бесцеремонность?» Вспыхиваю я. «Напомнить, как ты вчера появился в моем домике, но ты не отправился спать на улицу. За что ты собрался меня высаживать?» Повисает долгая пауза. Измайлов сейчас комок нервов. «Что искала? Наркоту?» Говорит грубее, чем обычно, и это снова меня задевает. «Нет, искала подтверждение кое-каким догадкам». «Можно поинтересоваться, каким?» «Ты говорил, что у тебя лопнул сосуд в голове, а потом, что не прошел медкомиссию в Академию гражданской авиации. Когда тебе стало нехорошо на пляже, я почему-то подумала про инсульт, но смутило, что тебя потряхивает. И вообще-то, это очень страшно, когда ты не можешь оказать помощь другому, а от тебя и твоих решений зависит жизнь человека. Паш, тебе кто-нибудь говорил, что ты очень проблемный? Сначала ножевое, потом паническая атака. Или полагаешь, у меня нервы как канаты? Навечно останешься в черном списке за свой тон, ясно?» Паша закусывает губу. Злость уходит с его лица. Он прищуривается, вглядываясь в меня. Но лучше бы за дорогой следил. «Кстати, про черный список. Я уже и забыл про это. С телефоном твоим что? Я со второго номера звонил вчера, прежде чем вломиться в твой домик. И мне несколько раз сказали, что абонент временно недоступен. Выключила? Вечером включу. Бывший донимает. Да. Отвечаю недовольно. Он смягчается, но теперь я злюсь. На работу когда выходишь? Через несколько дней. Хочешь записаться на прием? Язвлю я. А ты по какой специальности? Коррекция поведения. Из наглого хама превращаем мужчину в обычного человека. Нет, ну это уже перебор, Лап. Я к тебе со всей душой и нежностью, а ты действительно бессердечная. То гаденыш, то хам, то инвентаризацию в бардачке проводишь без спроса. Терапевт я, отвечаю спустя недолгую паузу. Но до того, как им стало, почти 2 года работала на скорой и ездила по вызовам. Всякого насмотрелась и многое умею. Только делать уколы и швы так и не научилась нормально. Рука тяжелая. Скорой, правда? Ужасная работа. Пашу передергивает. Я бы не смог, честно. Каждодневный контакт с множеством незнакомых людей. Не мое. Ты социофоб? Паша отрицательно качает головой. Будь я твоим отцом, разрешил бы тебе пойти в ветеринарный, ибо среди животных больше людей. Я с этой точки зрения. Мы оба замолкаем и до моей новой квартиры едем в тишине. Внезапно я ловлю себя на мысли, что день пролетел незаметно, как по щелчку пальцев, и за этот день я много эмоций испытала рядом с Пашей. Измайлов останавливает машину у подъезда и глушит двигатель. Смотрит на меня долгим взглядом. «Ты все слышала. Мне на следующей неделе нужно быть в Москве». «Да, слышала». Киваю я. «Если из черного списка не достанешь и второй номер продолжишь игнорировать, то я не знаю, что еще делать и как тебя к себе расположить. Меня примерно месяц не будет, ну или около того. Совсем скучать не будешь?» «Не буду, но у тебя впереди несколько дней, чтобы я переменила свое решение». «Да ладно. И даже пустишь на порог своей съемной квартиры?» Паша хищно щурит глаза. «Явно не сегодня, но обещаю над этим подумать». «Ну ок. А хочешь, расскажу тебе один секрет?» Загадочно улыбается Измайлов. «Вот как у него получается расположить к себе всего одной улыбкой?» «Я вся внимание». «У меня есть татуировка», — вдруг признается он. «Точнее, была, но я ее свел несколько лет назад». «Татуировка?» Удивляюсь я, что разговор перетек в такое неожиданное русло. Думала, опять будет клеить и намекать на секс. Я не заметила никаких татуировок на его теле. Абсолютно чистая кожа. «А ты умеешь заинтриговать. Хочешь, чтобы я угадала, что это было?» «Ну, должны же мы с чего-то начинать, чтобы стать друг другу чуточку ближе». «Твои предположения, Лапуль, что я набил?» «Предупреждаю, тату сделал на эмоциях, сильно огорченный тем, что завалил медкомиссию. И так как в авиацию с татухами не берут, набухавшись в тот же вечер, я решил, гори все синим пламенем, и пошел в салон к мастеру», — смеется Измайлов. «Сводят же лазером, должны остаться шрамы и отметины». «Все подчистую удалил. Мне, к счастью, попался хороший мастер. Процесс долгий, но вполне возможно все привести к первозданному виду. А потом я лицензию на полеты получил. Частично мечту осуществил и немного успокоился. Другие вещи в жизни появились, не менее интересные». «Это имя женщины?» «Такая банальность, Лап, и несостыковка. Я о небе мечтал, а не о девушке». «Если так сложно, то, может, есть предположение, в каком месте была татуировка?» «Я, правда, ничего такого не заметила. Больно было сводить?» «Больнее, чем набивать, факт. Понадобился 1 сеанс, чтобы набить, и 5, чтобы свести. Все покрылось волдырями, чесалось и долго заживало. Чуть с ума не сошел от этих ощущений». «Грудь? Чуть ниже ключицы?» Измайлов снова улыбается. «Почему?» «Потому что ты шипел сегодня, когда я тебя царапала. Напоминает о неприятных ощущениях?» «Да ты, мисс Марпл, Лап. Поднапряжешь извилины и все-таки скажешь, что это было?» «Ну, если ты хотел стать летчиком, и это что-то связанное с небом. Погоди, а может, это были ругательные слова?» Ты пришел на повторную медкомиссию и показал всем свою грудь с этой надписью. Жаль, что раньше тебя не встретил. Это была бы гениальная идея, потому как завалили меня незаслуженно. Говори, что за рисунок набил. Выхожу из себя. Звезды у меня были. 5 штук. Да ладно. Вот здесь. Пальцем показывает на место чуть ниже ключицы. С правой стороны. Весь меченый. Слева шрам от ножевого, справа от тату. Хотя от тату даже и следа не осталось. Ну, почти. Были странные мелкие бугорки, которые я нащупала пальцами, но не придала этому значения. «И это такая твоя реакция? Я думал, что высмеешь как-нибудь», — разочарованно хмыкает он. «Обязательно», — довольно улыбаюсь я и мысленно потираю руки. «Если бы не знала историю про небо, то решила бы, что это оценка качества. Ну, знаешь, есть отели 5 звезд, рестораны, а тут ты со своими навыками в постели и крутым самомнением. Хорошо, что свел. Я бы не успокоилась и стебала тебя каждый раз, видя их». «Все, Лап, не продолжай!» Измайлов смеется, откинув голову. «Или подрисовывала бы по ночам карандашом для подводки 6-ю. Или наоборот, зачеркивала бы 1. Или 2. Смотря, как бы провинился. Черт, все-таки ты зря их свел. Остановись. Мне даже удивительно, как это пришло в твою голову. Говорю же, бухой был. Но твоя фантазия, я об этом даже не задумывался. И теперь действительно жалею, что свел. Да, я тоже. Смотрю на место, где предположительно была его татуировка. И Измайлов снова смеется. Весело с тобой. Даже ревновать начинаю немного, что с кем-то ты можешь быть такой же шутницей, как и со мной. Я закусываю губу и наблюдаю, как Паша выходит из машины. Открываю дверь и тоже выхожу на улицу. Измайлов облокачивается о свой танк. Между нами дистанция буквально 2 шага, но ни один не торопится ее нарушить. Спасибо, что впустила, Лапуль. Не сразу понимаю, что он имеет в виду. Сначала кажется, что это очередной сарказм с его стороны. Но серые глаза серьезные. Паша больше не улыбается. Это он про домик в Дубраве? Неожиданно. Прям вечер сюрпризов. А если бы не открыла? Пожимает плечами. Тем самым облегчила бы себе жизнь. А теперь все, раздразнила. Измайлов снова смотрит на мои губы. Какой-то тактильный маньяк. Ему постоянно нужно трогать мое тело. И еще он очень любит целоваться. Аня, похоже, сильно заблуждается на его счет. Отношения и работа все же разные понятия. «Спокойной ночи?» Паша приподнимает уголок губ. «Меня тянет к нему подойти. Хочу обнять, снова почувствовать на себе его руки, вдохнуть запах. Еще неизвестно, кто из нас маньяк. Но я не позволяю себе подобной слабости. За такой короткий срок между нами и так было много всего. Слишком много, а я не хочу сближаться. Потом будет больно». «Да, спокойной». Я скрываюсь за дверью подъезда и понимаю, что затягивает, что нужно срочно закидать себя работой, придумать какое-то новое дело и отвлечься от мыслей об Измайлове. Иду прямиком на кухню, включаю фоном телевизор и варю себе кофе в турке. Достаю телефон, чтобы позвонить Марине. Как только сим-карта проходит регистрацию в сети, вижу несколько входящих сообщений. Среди них 1 с неизвестного номера. Его я открываю первым. Мой 2-й номер. На всякий случай. Даже снял ради меня антиопределитель, чтобы отправить СМС. Снова удивил. Сохраняю номер Измайлова в телефонную книгу. Синхронизирую с облаком, чтобы в случае, если снова сменю телефон или разобью, не потерять новые контакты. «Принято», — отвечаю коротко. «Ни к чему лишние сантименты». Тут же набираю Листову. Марина в приподнятом настроении. Говорит, что ждет меня на работе и сильно зашивается без помощи. Да, пора возвращаться к привычной жизни. Я обещаю быть на работе как штык послезавтра и завершаю звонок. Допиваю остывший кофе и иду спать. К счастью, сплю без сновидений почти до обеда. Возможно, и больше бы поспала, если бы не мой телефон, который вибрирует на прикроватной тумбочке. «Да». Отвечаю с просонья хриплым голосом. «Привет, Софья. Это Молчанов». «Сергей?» Я не ждала его звонка, но очень рада, что позвонил. «Да, мы можем встретиться. Я буду в центре через пару часов. Или можешь заехать к Яру в офис в районе 5. Надо прояснить пару моментов. Покажу, каких недостает бумаг. И, кстати, ты не пробовала с мужем мирно решить вопрос? Если ни на что не претендуешь, а претендовать можно на многое, то такая мелочь, как доля в станции, неужели он не пойдет на уступки? В чем там у вас проблема?» «В том, что муж не хочет развода. Говорит, что я совершаю ошибку и рушу семью». «Теперь понятно. Ну, в таком случае мне с ним, как твоему адвокату, будет лучше поговорить тет-а-тет и донести, чем грозит суд и чего он может лишиться», — предлагает Молчанов. «Вряд ли Ковальчук найдет такого же сильного юриста по семейному праву, как я». «Ну, или найдет, но ему это влетит в копеечку. И не факт, что что-то получится». «Думаешь?» Я закусываю губу и, задумавшись, смотрю перед собой. «Уверен. Если он заинтересован в тебе и браке, то диалога между вами не получится. Ковальчук начнет давить на тебя, а я быстро вправлю ему мозги, дезориентирую юридическими терминами, придавлю грузом последствий в случае проигрыша в суде, и он соскочит. Вот увидишь. И ты бы подумала, Софья. Вполне реально многое повернуть в свою пользу и половину всего оставить себе». «Нет, мне нужна только доля в моем бизнесе». «Ну, как знаешь, я просто предложил». «Мне подъехать к тебе в центр или к Яру в офис? Как тебе удобнее?» «Удобнее в центре. Адрес сейчас скину. Обсудим все и подумаем, что делать дальше. Может, действительно все мирно решите, если ни на что больше не собираешься претендовать». «Спасибо, Сергей». «Благодарю я». «Да пока не за что. До встречи».